Глава 4. Торговка священными жабами. Жаркое солнце взобралось под самый купол неба, да там и уснуло. В горячем воздухе не дуновение. Улицы Чигиля опустели, улеглась пыль, тряпками повисли вымпелы на воротах управы. Только в таверне на рыночной площади кипит жизнь. Двухэтажный дом с открытыми галереями, который занимает таверна, выходит на две улицы. Внизу, в большом зале, почти нет свободных столов. Народ здесь обедает простой, по большей части торговцы с рынка. А потому внизу всегда шумно, натоптано и дымно. Наверху, на галереях, тише и свободнее, и публика тут более изысканная. Ким, Рэй и Соле заняли уютный столик у восточного окна за решетчатой загородкой. Соле то и дело украдкой поглядывала из этой загородки на лестницу, ведущую на первый этаж, откуда доносились взрывы хохота и гул голосов. Она в первый раз в жизни была в таком многолюдном и сомнительном месте, как городская таверна, и казала себя отчаянной авантюристкой. Сколько же здесь незнакомых мужчин! И все как один уставились на нее, когда она мелкими шажками прошла вслед за Рэем через общий зал, опустив на лицо вуаль с края парчевой шапочки. А если бы она зашла сюда одна? Страшно представить. Рэю не очень-то хотелось брать с собой сестру в таверну. Узнай об этом, отец не одобрил бы. Но не сидеть же дома в такую жару. А здесь тень и прохлада. В широкое окно задувает освежающий ветерок, на столе стоит чайный котелок, а в нем заваривается тонкий южный чай «Драконьи слезы», навевающий мысли о сказочных тропических островах, обиталище бессмертных. Этот чай в Чигиле продается только здесь. Ради него Рэй и притащил сюда Кима, а Соле уже сама напросилась. Побратимы удобно устроились на плоских подушках. Рэй смаковал горячий напиток с привкусом персиков, Ким мрачно разглядывал столовую утварь. Чайный набор в древнекеримском стиле выглядел так, словно его только что выкопали из земли древнего пожарища и поставили на стол, даже не обтерев грязь. Темную глину бороздили глубокие кривые трещины. Края чашек матовые, черные, как будто обугленные. На стенках застыли тяжелые капли болотно-зеленой глазури. Якобы она поплыла от жара. На боку котелка имелась роспись. Расплывчатое розовое пятно на глазури, словно сквозь мховую зелень и бурые потеки, проступает далекий-далекий рассвет. «Что за дурацкая мода пошла среди третьего сословия?» — заговорил Ким. Делать стилизации под древность. Сначала они подделывают старинные предметы, потом начнут подделывать родословные. «У отца дома тоже есть древнекеримский чайник», — заметил уязвленный Рэй. «Между прочим, самый настоящий. Кстати, стоил бешеных денег». «Ну и зачем это надо, брат? Покупать за любые деньги редкостные уникальные предметы руки знаменитых мастеров, а потом выставлять их на показ, хвастаться своей культурностью. Гнусно так поступать с произведением искусства, а уж тем более с керимским чайным котелком». «Почему именно с котелком?» — спросила Соле. «В древности на островах Керим чаепитие было не просто приятным способом провести время, а священнодействием, чуть ли не религиозной церемонией», — с важностью сказал Ким. «А просто попивать чаек из такого котелка все равно, что хлестать рисовую водку из храмовой утвари. Тем более никто не помнит, как правильно заваривать чай в такой посуде. И вообще, тот ли этот чай?» Соле непроизвольно стрельнула глазами в сторону лестницы, откуда доносились тяжелые шаги. Кто-то поднимался наверх. «Ах, как славно, что вы позволили мне пойти с вами!» — весело сказала она. «Мне матушка велит. Иди на кухню, помоги госпоже младшей, она одна не успевает распоряжаться. А я матушке отвечаю. Мы с братом идем на прогулку, а обед может и подождать». «Жалко, нет твоего жениха. Послушал бы, какая ты усердная хозяйка!» Поддел ее Ры и обернулся к Киму, собираясь вернуться к беседе. Но его перебил вопль, раздавшийся с лестницы. «С гадами сюда нельзя! Госпожа, куда же вы?» «А где я их тебе оставлю, дурак? На крыльце, что ли? Чтоб их там сперли?» На галерее показалась огромная корзина. Потом вторая такая же. Корзины висели на коромысле, который несла на плече жилистая старуха-торговка. Наряжена бабка была лихо и красочно, с претензией на роскошь. Юбка желтая, кофта красная, душегрейка из полосатого кошачьего меха. Голова кокетливо повязана изумрудным шелковым платком с бисерной бахромой. В ушах и на шее серебро и яшма, на ногах мужские кожаные сапоги. Не обращая никакого внимания на сопротивление слуги, старуха выбрала себе стол и уселась, поставив в проходе квакающие корзины. «Чего встал?» — властно крикнула она слуге, сунув ему в руки серебряную монету. «Все, что есть на кухне, неси сюда, начиная с супа. Шутка ли с утра на ногах?» — объявила она всем присутствующим. Рэй неодобрительно покосился на старуху. Соле во все глаза таращилась на корзину. «Что там у нее?» — прошептала она. «Неужели лягушки?» «Не лягушки, а священные жабы-талисманы!» — тут же откликнулась бабка. «Кстати, молодые люди, не желаете жабу?» Она запустила руку в ближайшую корзину и вытащила оттуда отвратительное существо, пучеглазое, бородавчатое и склизкое. «Глянь, какая красотка! Так бы и съела!» Она сунула жабу прямо под нос Соле, которая с визгом отшатнулась. «Эти жабы — земное воплощение бога счастья Сишеня, дарующие удачу, благополучие и богатство. В саду, барышня, устроишь запруду. Место определит геомант, где жаба окажет наилучшее воздействие на круговращение потоков счастья». «Госпожа!» — вклинился слуга. «Еще раз прошу вас убрать гадов из обеденного помещения!» «Отстань, холоп! Не видишь, я работаю с клиентом!» «А если не желаете жабу?» — продолжала бабка, сверля Соле взглядом хитрых, подкрашенных золотистых глазок. «Купите гадательную черепашку. Гарантированная точность предсказания 98,5 из 100. «Спасибо. У нас уже есть одна», — сухо сказал Рэй. «Как-нибудь в другой раз». «Последний раз смиренно умоляю вас убрать корзину!» «Ладно, вот пристал. На твою ответственность!» Бабка, не вставая с места, сунула слуге в руки коромысла. «Поставь их в теньке в сыром тихом месте. Да присматривай хорошенько, чтобы не разбежались. Имей в виду, у меня все жабы посчитаны. И тащи скорее суп!» Слуга унес корзины, вернулся с тарелкой супа из свиных ушек. И торговка, наконец, утихомирилась. Рэй, обменявшись ухмылками с Кимом, вернулся к прерванному разговору. С храмовой утвари и древних обычаев разговор, как всегда, свернул на бессмертных. Какие чудеса они могут творить, да как их распознать, да что делать, если случайно такого чудотворца встретишь? «Главное, ничего у него не просить», — поучал Рэй. Известны случаи, когда подобные просители потом всю жизнь не могли от подарочка отделаться. Бессмертный сам знает, что человеку нужно. Вот, например, один студент просил у бессмертного удачную карьеру. А тот ему говорит: «Не карьера тебе нужна, а новая подушка». Вечером студент поужинал, лег спать на подаренной подушке. И ему приснилась вся его будущая жизнь. Как он сделал карьеру при дворе государя, как начал взятки брать, зазнался, страх потерял, как его бесы попутали торговать сокровищами из государевой казны, как это дело раскрылось и как его потом казнили 30 способами. Проснулся студент в холодном поту. Глядь, а еще и каша на плите не остыла. Ну, разумеется, тут к нему и пришло просветление. Поблагодарил он бессмертного и удалился в весенние горы. «Что-то у тебя в каждой истории кто-нибудь удаляется в горы», — заметил Ким. «Для нас место еще осталось?» «А женщины бессмертные бывают?» — спросила Соле. «Нет», — отрезал Рэй. «Женщина — существо примитивное, несовершенное, не способное воспарить духом к высям». «А как же монахини?» «Монахиня — та же проститутка, только бритая, грязная и вороватая. И лицемерка в придачу», — добавил Ким. «Но бывают же и добродетельные монахини», — не сдавала Соле. «Ну, не знаю. Лично я таких не встречал». Такое слабое существо, как женщина, без направляющей руки отца либо мужа, непременно пустится в разврат. Монахини шляются повсюду без всякого присмотра, ночуют на постоялых дворах, заходят в чужие дома, выпрашивая милостыню. — Слушай, — перебил друга Ким, — а ведь была же одна, как ее, ты мне сам рассказывал, которая чего-то съела. — Дева Хве? — Ну да, была, — неохотно признал Рэй. Известен один единственный случай, когда женщина, точнее дева, вошла в число истинно бессмертных. История эта старинная и неправдоподобная, ибо дева эта стала бессмертной, не приложив к тому никаких усилий, а только волей случая. Хоть мудрецы и нашли этому случаю сотни логических, философских и даже медицинских объяснений, обосновав, почему именно девственница смогла достичь бессмертия, однако лично мне крайне сомнительно. — Ты лучше саму историю расскажи, — потребовала Соле. За соседним столом торговка священными жабами шумно чавкала, расправляясь жирным супом. Рэй глянул на старуху с отвращением, уселся к ней спиной и начал. Давным-давно в одной купеческой семье, в нашей, кстати, провинции, правда, тогда это было независимое царство Сонже, жила юная девица. Звали ее Хве, что означает «покорная родителям». Легенды наделяют ее всеми мыслимыми и немыслимыми добродетелями. Но, по правде говоря, она решительно ничем не отличалась от других девушек своего возраста. Однажды Хве прогуливалась в саду, и вдруг ее окликнул из-за забора какой-то оборванный старичок. «Прекрасная девица», — сказал он, — «что-то мне яблочко захотелось. Не угостишь бедного странника». Хве была, вероятно, не очень хорошо воспитана. Она не только заговорила с чужим мужчиной, но и перебросила ему яблоко через ограду. Странник поблагодарил ее и сказал: «Я бы хотел отдариться. Вот, кстати, есть у меня такой фрукт, какого ты никогда в жизни не едала. Хочешь попробовать?» «Хочу», — обрадовалась легкомысленная девица. И тогда странник бросил ей таинственный плод. Как он выглядел, никто не знает, поскольку Хве немедленно его съела вместе с косточками, настолько он был вкусен. На этом странник простился с девицей, вышел на большую дорогу и исчез. А с купеческой дочкой с того дня стали происходить вещи непонятные и устрашающие. Прежде всего, она вовсе перестала есть и пить. Перепуганные родители предлагали ей самые изысканные блюда. Она с улыбкой утверждала, что не голодна. Вызвали докторов, но и они ничего не посоветовали путного. Шли дни, месяцы складывались в годы, а девица Хве ничего не ела и не пила. Но при этом красота ее все расцветала. Румянец не сходил со щек, глаза блестели, алые губы смеялись. Вскоре она, прежде довольно неказистая, стала прекрасна, как фея. Ее подруги взрослели, толстели, увидали, а она с каждым годом все хорошела и молодела. Однако женихи по непонятным причинам обходили ее стороной, что саму девицу, казалось, нисколько не печалило. Со временем купеческая дочка стала настоящей знаменитостью. Одни называли ее девятихвостой лисицей-оборотнем, другие — небесной феей. Потом прошел слух, что ее прикосновение исцеляет от всех болезней. И в усадьбу купца ринулся народ со всего Сонже. Родители Хве не знали, что им делать. То ли воздвигнуть алтарь в честь дочери, то ли проклинать свою несчастную судьбу. Как-то вечером, когда девица вышла погулять в яблоневый сад, ее окликнул из-за ограды знакомый голос нищего странника. — Не соскучилась по мне, дева Хве? — Ах, это ты! — обрадовалась девица. — По тебе, признаться, не тосковала. А вот подарочек твой никак не забуду. До сих пор во рту сладко. А еще одного такого же у тебя нет? — Как же не быть? — сказал странник, ухмыляясь. — Только вот о чем спрошу тебя? Не устала ли ты жить среди людей? — По правде говоря, они меня немного утомили, — созналась Хве. — Тогда пойдем со мной. — Куда? — В сад, где растут такие же плоды. Бессмертный помог ей перелезть через ограду, и они ушли вместе. И с тех пор купеческую дочь никто не видел. Рэй замолчал. Несколько мгновений на галерее было тихо, только бабка за соседним столом противно скребла ложкой по дну миски, да жужжала залетевшая с улицы пчела. — А в чем мораль этой сказки? — зевнув, спросил Ким. — Вот именно, сказки! — раздался вдруг пронзительный бабкин голос. — Подобных враг я в жизни не слыхала! — Это каноническое житие бессмертной девы Хве, — надменно возразил Рэй. «Если вы, тетушка, располагаете более достоверными сведениями, мы вас с удовольствием выслушаем». Старуха словно этого и ждала. «Нищий старец, дева Хве, как же!» — язвительно заговорила она, развернувшись к Рэю и Киму. «Еле-еле выслушала эту ахинею. В житиях вечно все шиворот на выворот. Черное называют белым, горькое — сладким, даже имена переврут. Какая еще Хве? Ее звали Мэй-Мэй. Красавица из красавиц, перевела Соле. Да, от скромности она, наверное, не страдала. Вот составители жития, наверное, и решили, что для святой такое имя не больно подходит, и придумали какую-то покорную родителям. А по-керимски Мэй-Мэй означает невидимка, заметил Ким. Неплохое имя. От сглаза что надо. «О самой девице я ничего не знаю», — продолжала бабка. «Но предполагаю, что она была весьма хороша с собой. Иначе полуумный щайником на нее бы никогда не польстился». «Кто?» — в один голос воскликнули Ким и Соле. «Не перебивайте». Итак, жила себе девица Мэй-Мэй в царстве Сон-Дже в родительском доме. И ничего бы с ней не случилось, не позови ее мамаша как-то разгадателя. Недаром говорят, сельского шамана, бродячего знахаря, а тем паче гадателя в приличный дом дальше кухни не пускай. И еще говорят, одним словом гадатель, двумя хитрый ворюга, тремя алчущий без сладострастия. Вот и зазвали к себе такого гадателя прямо с улицы. Кто же знал, что это был знаменитый колдун по прозвищу полуумный щайником, прославленный своей злокозненностью и похотливостью? «Какой ужас!» — с интересом воскликнула Соле. «И что было дальше?» Рэй хмуро взглянул на бабку. Та, не обращая на него внимания, продолжала. И вот увидел полуумный щайником девицу Мэй-Мэй. Ничего он не сказал, только покосился на нее и ушел. Но вскоре девица тяжело заболела. Родители привозили к ней всех врачей со всего Сон-Дже, даже в Сонак посылали. Никто не мог ей помочь. Когда девица уже еле дышала и все потеряли надежду, в дом явился дряхлый старичок. Разумеется, это был полуумный щайником, принявший облик престарелого шамана-целителя, чтобы вызвать к себе доверие. Он заявил, что больной овладел злой дух, на изгнание которого ему потребуется год. Причем девицу необходимо доставить в его лесную хижину. Родители погоревали и согласились. И даже сами ее туда отвезли. Целый год колдун провел в чувственных наслаждениях, тешась с украденной девицей. «Эй, почтенная тетушка!» — мрачно сказал Рэй. «Обращаю ваше внимание на то, что здесь присутствует невинная девица-невеста». «Ничего, ей полезно послушать», — ничуть не смутилась торговка. «А то выдают девку замуж, а она даже не знает, с какой стороны у мужа. Чем дело-то кончилось?» — перебил ее Ким. «Чем-чем?» — промелькнул год. Полуумный с чайником подумал, что натешился с девицей уже довольно, и вознамерился поискать что-нибудь новенькое. Но Мэй-Мэй, бабка ехидно взглянула на Рэя, заявила, что влюбилась в него и уйти отказалась. Конечно, полуумный щайником много раз пытался избавиться от девицы, но она каждый раз возвращалась. В конце концов он плюнул и сказал, что оставляет ее у себя. И больше этой девицы никто никогда не видел. «Тоже мне колдун», — проворчал Ким, — «не смог прогнать любовницу». Знаешь поговорку? — взглянула на него бабка. — Проще завести 10 новых любовниц, чем избавиться от одной старой. Ну да, у тебя все это еще впереди. — Это и есть мораль вашей байки? — презрительно спросил Рэй. — Мораль такая. Бабка по-прежнему смотрела на Кима. Девкам от чародеев надо держаться подальше, и наоборот. Ни к чему хорошему это не приведет. Рэй пожал плечами. Он подумал, что пора уходить. Надоедливая старуха испортила ему весь отдых. Но торговка и не собиралась прекращать беседу. «Вы, молодые люди, стало быть, к бессмертным хотите податься. Ну и зачем вам это надо? Жизнь-то одна». Лучше провести ее в свое удовольствие, чем мерзнуть в горной хижине или в сырой монастырской келье. Вам жениться надо. Вот ты заморыш, — обратилась она к Киму. Зачем тебе становиться монахом, когда рядом с тобой сидит такая отличная барышня? Возьми ее в жены и живи счастливо. — Я уже просватана, — гордо сказала Соле. Бабка пронзила ее острым взором. — Ты хочешь стать монахиней? «Ах, нет, ни за что!» «Тогда не выходи замуж!» «Вы о чем, тетушка?» «Или выходи за кого-нибудь другого!» «Вот, кстати, юноша сидит, холостой, и вижу, вполне тебе подходящий, в отличие!» Не успела испуганная Соли ответить, как старуха повернулась к краю. «И ты, гордец, затеял недоброе!» «Это еще почему?» — холодно спросил Рэй. «А не в свое дело лезешь!» «Вы, тетушка, что-то путаете», — вступился за него Ким. «Я своего друга знаю уж получше вас. И могу точно сказать, он просто небом создан для духовной жизни». «Да что ты вообще знаешь от духовной жизни?» — бросила старуха и снова обратилась к Рэю. «Думаешь, жизнь — это что-то вроде шашек, ага? Усвоил правила, потренировался и давай выигрывать партию за партией». А вот я тебе одну байку расскажу. Задумал как-то раз один подвижник с лестничных гор взойти на самую вершину каменной иголки. Захотелось ему живым на небо попасть. Укрепил он свой дух воздержанием и молитвой и полез на гору. Долго лез, круче на кручу, над пропастями, через ледники, обморозился и сил выбился. Вот, наконец, взошел на вершину. Вокруг красота. Ни один человек прежде на такую высоту не забирался. Весь мир как на ладони. До богов рукой подать. Лестницы на небо, правда, не видно. Оглянулся подвижник и видит, лежит на самой макушке каменной иголки священная раковина. Обрадовался, схватил ее, прижал к уху, прислушался. И говорит удивленно. «Как это проваливай отсюда?» Ким расхохотался. «Еще одна бессмысленная байка», — утомленно сказал Рэй. «Зря стараетесь, почтенная. Мы вам все равно ни медика не заплатим». «А мне? Мне предсказать будущее?» — не выдержал Ким. Бабка одарила его косым взглядом. «Ты красавчик. Главное, возьми с собой в дорогу побольше чистых штанов». «Это еще зачем?» Полезешь на каменную иголку, узнаешь. А лучше бы женился, право слово. Плюнули бы вы оба на это монашество. Такая красавица рядом сидит, а он о монастыре мечтает. Тьфу! Бабка в сердцах отпихнула тарелку и встала. Ну, приятного аппетита и счастливого пути. Эй, холоп, где мои жабы? Что же это, братец? Растерянно пролепетала Соле, когда бабка ушла, и на галерее, наконец, стало тихо и спокойно. «Слыхал, что она мне наговорила? Она намекала, что замужество мне несчастье принесет!» Рэй поморщился. Разговор с наглой старухой оставил у него в душе неприятный осадок. «Меньше слушай всяких базарных гадалок!» — посоветовал он сестре. «Они только и рады напугать, чтобы потом содрать побольше!» Ким вдруг расхохотался. «Ты чего?» — удивился Рэй. «Да вот дошло насчет штанов!» — сквозь смех проговорил Ким.